Я открываю вам свободную дорогу к Альбатросу-4. Всякое движение в секторах ведущего радиуса пункта СОС приостанавливается. Начинается торможение в нанопарсеке от пункта СОС. Следите за тем, чтобы погасить тормозные огни в оптическом радиусе Альбатроса, поскольку его экипаж уже мог покинуть палубу. Удачи! Конец. Теперь отозвался порыв по Морзе. Пиркс вслушивался в писк сигналов. Порыв Марс-Земля ко всем идущим на помощь Альбатросу-4. Точка. Я вошел в сектор Альбатроса. Через 18 минут буду около него. У меня перегрет реактор. Охлаждение повреждено. Точка. После спасательных работ будет необходимость во врачебной помощи. Точка. Начинаю тормозить полным задним ходом. Точка. Конец. Сумасшедший, проговорил кто-то. И тогда все, стоявшие до ныне как статуи, начали искать глазами того, кто это сказал. Раздалось короткое гневное бормотание. «Порыв будет первым», — заметил Миндель и взглянул на командора. «Сам потребует помощи». Через 40 минут он умолк. Репродуктор продолжал хрипеть, вдруг сквозь треск удалось расслышать. «Порыв, Марс-Земля, ко всем идущим на помощь Альбатросу-4. Нахожусь в оптическом радиусе Альбатроса. Альбатрос дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Корма раскалена. Сигнальные огни отсутствуют. Альбатрос не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательным действиям. Конец».